едет. Мне красиво и симпатичен ад. Давай вечером с тобой встретимся, будем пить, курить, курить, курить. Давай вечером с тобой встретимся, но китайский говорить. Не прячь музыку, она опиум для никого, только для нас. Давай вечером умрем весело, поиграем в года. Нет конца.